Алло. Привет. Передай любимой мамочке, что ей большой-большой привет. Ну, передай, что ей очень хорошо будет в ближайшем будущем. За то, что она понесла исполнительный лист на выселение Софы. Ну, жену пытаются выселить через суд, через судебных исполнителей. Просто передай ей большой-большой привет, теплый. И что ей желаю в будущем самые лучшие теплые пожелания. Хорошо? Хорошо? Так и передай. Самые теплые пожелания будут.